Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения. Если каждый человек сможет участвовать напрямую в управлении, что ж мы науправляем? Как только все люди поймут основу своего «я» и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. В иудейской культуре каббала, которая давала науку жизни, она 3000 лет была секретным учением, потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточными. Как управлять ими? Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность судить напрямую непрепарированную, получать непрепарированную информацию через обученных правительствами аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на головы, средства массовой информации, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно заняты построением, сохранением страт. Так как в таком обществе жить? И мне от ваших рассуждений становится страшновато, честно говоря. Власть наглеет, обалдела. Надоело, надоело. Нас дурачат то и дело. Надоело, надоело. И взбрыкнуть нельзя не смело. Надоело, надоело. Все коррупция разъела. Надоело, надоело. Это Дмитрий написал. От себя добавлю. Вот неделя пролетела, накипела. Накипело. Вот неделя пролетела, новый выпуск «Накипело». Здравствуйте! Сегодня день города-памятника мировой культуры Санкт-Петербурга. Всех местных жителей поздравляю, как и выпускников школ с прошедшим последним звонком. Удачно вам, ребята, сдать единый государственный экзамен. Чиновников бы наших посадить за парту, все сразу встанет тогда на свои места. Много обсуждений на этой неделе вызвало выступление Саши Спилберга в Государственной Думе. Не могу пройти мимо я, прежде чем закидывать меня сообщениями, мол, как же я докатился до жизни такой, что разбираю выступление Саши Спилберга, как это было в случае с Шурыгиной. Во-первых, это совершенно разные истории. И второй очень важный момент. Это выступление имело место загаживанием мозгов молодой аудитории. Без иронии. Совершенно искренне, ничего лично не имею против этой достаточно милой девушки. Разбирать ее, несущий глубокую мысль, контент, не собираюсь. Кто смотрит на здоровье, а это зачастую аудитория, ну, это мне так кажется, лет 13-20 в среднем. И дело даже не в совокупной ее аудитории. Тут карьера, популярность и так пошла бы без каких-либо проблем. Чтобы девушка захотела, то папа ей и обеспечил. Ничего плохого в этом не вижу. Но выступление в Госдуме, ребятушки, это перебор. Ну-ка, от винта. Писала ли она сама данный текст выступления? Уверенности у меня нет. Отец ли это сочинил? Еще кто? Совершенно не важно. Как говорится, важна суть, мысль. Меня зовут Саша Спилберг, и я видеоблогер. Здравствуйте, я алкоголик. Так, моя совокупная аудитория в соцсетях превышает 10 миллионов человек. Во-первых, спасибо за возможность выступить перед этим высоким собранием. Я не помню, чтобы в какой-либо стране когда-либо видеоблогер выступал на трибуне парламента. Вот и я думаю, что забыл видеоблогер на трибуне парламента. Давно в России видеоблогер стал лидером всей молодежи. Конкретно взятый видеоблогер стал лидером молодежи. Это что? Думаю, здравомыслящая часть молодых людей поспорит с этим. В целом же надо понимать, зачем устраивают нам с вами такое шоу. А все очень просто. Кресла под депутатушками нашими, дорогими, милыми, шатаются. Вот и пыли в глаза пускают о якобы общественной поддержке. Знаете, такой новый вид лидеров мнения. самопровозглашенных лидеров мнения. Диалог общества и власти это называется. Сейчас не политические видеоблогеры выступают, а раньше в партийные списки ядра сколько вносили известных людей, артистов, спортсменов и. Я не сильна в политике, названиях партий и прочем, но хорошо разбираюсь в общении с большой аудиторией. Мое выступление – знак того, что государство признает значимость видеоблогосферы и сетевых лидеров мнений и хочет нас услышать это самое главное. Обратите внимание, как настойчиво вдалбливают лидеры сетевого мнения. Видеоблогер – лидер сетевого мнения. Уважаемые, государство не то чтобы признает. Государство очень сильно боится интернет в целом. Пожалуй, это единственное в России, что целиком и полностью им не подконтрольно. Посему и пытаются повлиять на молодежь, на их мнение, на их взгляды через обработанных популярных неполитических видеоблогеров. И совершенно непонятно, в чем услышать. Власть молодежь не слышит? Не слышит. А кого власть сегодняшняя вообще слышит? Не припоминаю, чтобы Спилберг или еще кто-то похожий по своему контенту блогера на своих каналах душу рвали с обращением к власти «Услышьте нас!». Почему видеоблогеры так популярны? Во-первых, потому что они присутствуют в жизни своих зрителей практически каждый день, советуют им что-то, рекомендуют то, что любят сами и чему-то обучают. Мой вечер, как я расслабляюсь. Реакция на мой старый школьный инстаграм. Знакомьтесь, это Киви. Вся правда о моем хомячке. Ванная из чипсов. Видео без макияжа. Как быть уверенным в себе? Может быть, уверенной тогда в себе? Ладно, на самом деле, непосредственно Саша не заслужила такой интонации. Во-вторых, потому что между нами и нашей аудиторией нет барьеров и редакторов. Мы чувствуем друг друга и общаемся с аудиторией. В-третьих, телевизор и другие старинные средства коммуникации не предлагают молодежи ничего интересного. Для молодежи YouTube и социальные сети – это как телевизор для взрослых. Кто-то информацию анализирует, а кто-то слепо верит. Вот уж действительно нельзя не согласиться, кто-то слепо верит. В воскресные вечера, да... недельные обзоры новостей по федеральным каналам. Не видел я, признаюсь честно, анализы информации от Саши Спилберг. Хотел бы предложить проанализировать, скажем, выпуск той же программы «Вести неделя». А все эти разговоры, я не смотрю телевизор и не слушаю радио, ребята, хватит пороть чушь. Когда еще говорили «интернет побеждает телевизор»? Лет 7-8 с того момента прошло. И что? Да, можно не включать телевизионный приемник, но вы же смотрите в интернете сериалы, скачиваете их, какую-то документалистику, программки. Все это, поймите, телевизионное производство. Вся разница, на какой платформе идет употребление. То же самое и с радиовещанием. Как слушали, так и слушают. Кто не через радиоприемник, значит через приложение на телефоне, на сайте опять же. Вопрос лишь в обертке. Дружко шоу назовете? Да, для интернета сегодня это красочно, с бюджетом хорошим. Я посмотрел все 4 выпуска, и каждый следующий хуже предыдущего, на мой скромный взгляд. Но для телевидения это ничто и очень дешево. Единственное отличие от телека – интернет действительно свободная площадка для выражения своих взглядов. И то зачастую бывает очень опасным занятием. «Мы чувствуем друг друга и общаемся с аудиторией», — говорит Спилберг. «Да, я заметил, как вы прочувствовали свою аудиторию в фильме, снятом на государственные, то есть на наши с вами деньги взломать блогера». Или блогеров, как он там назывался. «Что же вы, популярные блогеры, такие чувствительные, за свой счет не снимаете полный метр? Кризис идей, видимо. Теперь о молодежной политике. Я никогда не чувствовал ее на себе до сегодня». Днешнего дня, то есть прийти в Государственную Думу, и вся молодежь почувствовала теперь на себе политику государства. Прекрасно. И от своих коллег и подписчиков подобного термина я тоже никогда не слышала. Эх, очень печально. Значит, мы просто не знали о существовании друг друга. Ну что же, приятно познакомиться. Теперь знаем, И моя миссия – помочь наладить диалог между государством и сообществом, которому я принадлежу. Угу. Что бы сделала я, если бы работала на государство? Я бы изменила отношение к соцсетям, особенно тех государственных людей, которые работают с молодежью. Научила бы использовать эти бесплатные инструменты на полную мощность по умолчанию. Подписчики – это те же избиратели, только результаты видны в режиме реального времени. Каждое мое видео – это мини-выборы. Я прозрачна с 13 лет, и любой мой прокол, фальшь или лень вызывает моментальную реакцию аудитории. Станьте прозрачными. Наденьте шапку-невидимку. Это я уже, как вы понимаете, от себя добавляю. Делайте видео на YouTube, выкладывайте посты ВКонтакте или в любые другие социальные сети, которые вам ближе. В этом зале нет людей, которым нечего сказать. Не бойтесь показать свое человеческое лицо. А оно у них есть, Александр, ну что вы. Свою семью, свои увлечения и, самое главное, работу. Нам Федоров очень хорошо свою работу показывает. Скажите своим детям, что хотите быть активными в социальных сетях, и они вам помогут. Тогда через некоторое время государство превратится для молодежи из абстрактного понятия в конкретных людей. Да, государство – это мы. Угу. Представляю себе, как это будет выглядеть. Фотография. Домик, который вот-вот развалится. Небольшой земельный участочек рядом. Милонов с семьей в старой рабочей одежде. И надпись «Сажаем картошку». Хэштег «Синеглазка. Семенной картофель». «Ходим по селу с мастерком и ведрами собираем навоз». Хэштег «Лучшее удобрение». Может быть, им правду показать? Приобрел виллу за счет граждан. Я же народный избранник. Чисто так, раз в годик приехать. Хэштег «Нищеброды завидуйте». Сегодня мой золотенький ребенок ночью на автомобиле в боулинг поиграл. Хэштег «Нищеброды кегля». Боже мой, что вы заставили читать во всеуслышание бедную девушку? Когда я готовилась к выступлению, то попросила подписчиков подсказать темы, о которых можно поговорить. Многие написали, что хотят больше узнать о президенте Путине. Когда он был в нашем возрасте, какие у него были проблемы, конфликты и как он их решал. Знать о том, что было, это хорошо, конечно, ребята. Но лучше задайтесь вопросом, какими способами все это ОПГ решает вопросы сегодня? Для общения, для общего развития смотрите альтернативных блогеров. Также написали про выборы и про то, что нас планируют использовать как агентов Кремля. Деточка, так и есть! Уже используют! Я не думаю, что кому-то из политиков в ближайшее время понадобится помощь видеоблогеров. Опять же, уже! Возрастная категория пока не та, и авторитета маловато. Сама я на выборы уже ходила и буду ходить, но голосовать планирую в кабинке, а не в соцсетях. И дальше частично прям золотые слова Александра говорит, а точнее, тот, кто это писал, и с этим нельзя не согласиться. Для меня правильный человек тот, кто много работает, любит свою семью, платит налоги, вот здесь я не согласен, голосует и помогает слабым, я сама стараюсь такой быть. Насчет использования видеоблогеров для борьбы с уличными демонстрациями. Как-то так Коммерсант написал. Я не сторонница крайностей. Как входы в соцсети по паспорту 16 лет, так и митингов по поводу того, что кто-то носит желтые кроссовки. Конечно, ведь в фильме «Он вам не Димон» единственное доказательство. И то, господи, какая коррупция, о чем вообще речь? И вышел народ, который завидует желтым кроссовкам. И смех, и грех. Ну-ка, от винта. Всем привет, с вами Владимир. Под нашим прошлым выпуском некий Дмитрий Арматный оставил достаточно распространенный комментарий, на который я хотел бы ответить. Я не думаю, что народ поддерживает власть или оппозицию. Нужно быть безбашенным, как вы, человек без имени, чтобы сделать перемены в стране, пишет Дмитрий. Ну, во-первых, человек без имени или кто-либо другой их по большому счету и не делает, они просто берут и происходят. Если мы взглянем на историю развития нашей цивилизации, то можем увидеть, что развитие происходит в геометрической прогрессии. И чем больше прогресс набирает свои обороты, чем чаще происходят коренные перемены в обществе. Кстати, на ваших экранах сейчас список революций, восстаний и бунтов, которые произошли за 2 с небольшим тысячи лет. И если на него посмотреть внимательно, то тенденция, о которой я говорю, там явно прослеживается. Теперь по поводу запретов социальных сетей и прочих обходов блокировок и так далее. Ну, во-первых, я большой противник того, чтобы что-то запрещать. Я считаю, что на любой вызов должны быть приняты адекватные контрмеры, но вовсе никак не запрет. Например, в России запретили организацию «Правый сектор», но от этого националисты в России не перестали быть националистами. То есть это совершенный бред. Также бесполезно, например, запрещать наркотики, потому что от этого наркоманов меньше не становится. И так далее. Также Дмитрий пишет, когда человек чист душой и не замазан, то правда всегда будет за ним, и ничего не нужно будет утаивать. Здесь я с вами согласен только наполовину. Дело в том, что не всегда человек может оказаться прав, даже с чистой душой. Всем нам свойственно иногда заблуждаться. А в остальном я полностью согласен, особенно в том, что лучшая защита секретов – это их полное отсутствие. На этом все. С вами был Владимир. До новых встреч. По-моему, ответ очевиден. Во всем виноват Алексей Навальный. Напоследок, на злобу дня, в преддверии судебного разбирательства, вашему вниманию версия нашего канала клипа Алишер Усманов с песней «Тьфу на тебя, Алексей Навальный». Ссылку на оригинальный клип можно найти в описании под этим видео. Автор и исполнитель песни, я так понимаю, Дмитрий Шевелев. Можно смело сделать вывод, да, действительно, чиновники коррумпированы, и то прямых доказательств нет, но и у Навального рыльца в пушку. Лично я так понял посыл автора. Я не могу переделать песню, выкинуть какие-то слова из песни, спеть что-то от себя, но свое отношение к этой истории показываю с помощью видеоряда. На этом я с вами попрощаюсь. До самых скорых новых встреч. Оставляйте свои комментарии под видео. Всем добра и, конечно, здравствуйте. Потому что все было так хорошо, пока не появился Навальный. Все было же так здорово. Говорил один чувак, он нам не Димон. На гаджетах совсем не помешан он, а помешан на дворцах, резиденциях и вообще имеет все преференции. У него размер хозяйства не маленький, посмотрите на его виноградники. И на яхты посмотрите, не верите, но по ссылке в описании проверите. На восточный манер отреагировал Алишер. Очень хочет он людям понравиться, обещает им с коррупцией справиться. У него-то биография ровная, захищение статья уголовная. И судимый он субъект и приговорен, ничего для государства не сделал он. Получается, людей он обманывал, под срока и под дубинки заманивал. На восточный манер отреагировал Алишер. Будущее зависит от тебя.